Три часа езды в душном автобусе до Краснодара, потом три обратно, чуть ли не четырехчасовое стояние в очереди и в итоге билет на поезд, который отойдет от перрона только через две недели. Вдобавок ко всему пришлось встать в 5 утра, чтобы приготовить обед и подоить корову. Но, к счастью, Егор ее опередил. Спускаясь с крыльца, она заметила, как он выходит из коровника с подойником в руках и направляется в летнюю кухню. «Привет!» Он тоже ее заметил. «Сегодня вы у нас ранняя пташка. Какие же заботы подняли вас ни свет ни заря?» «Я еще вчера сказала, что еду за билетами. Кроме того, надо же вам обед приготовить». «Обед — святое дело». Наташа проследила, как он ловко и аккуратно процедил молоко, разлил его по банкам и поставил в холодильник. Оставшееся в ведре молоко вылил в две большие фаянсовые кружки, одну пододвинул к ней. «Выпейте молочка на дорожку». Наташа, чистившая в этот момент картошку, отвела его руку. «Не сейчас, я завтракаю позже». Егор пожал плечами и залпом выпил молоко. Отставил кружку и, оседлав табурет, пристроился рядом со столом. «Гляжу я на вас и удивляюсь. Интересная женщина, а не замужем. Неужели не было претендентов на вашу руку и сердце?» Наташа с размаху бросила картофелину в тазик с водой, капли воды брызнули ему в лицо. Егор вытерся носовым платком. «Можете не отвечать, но то, что у вас скверный характер, очевидно. И я связываю это только с отсутствием мужчины в вашей жизни. К вашему сведению, я была замужем, но он умер, и очень давно. И с тех пор никто не предлагал вам выйти замуж». «Почему же? Предлагали?» Наташа принялась нарезать мясо для жаркого, но Егор отобрал у нее нож. «Давайте помогу, а то на автобус не успеете». «А почему?» Он поднял голову и посмотрел на Наташу. «Вы меня не попросили свозить вас в Краснодар». «Спасибо, я лучше на автобусе». «Ну что ж, никому не возбраняется отстаивать свою независимость». Егор поднялся со стула. «Пойду провожу Зойку в стадо». Он подошел к двери, остановился на пороге и вновь повернулся к Наташе. «Все равно не поверю, чтобы молодая, красивая женщина много лет обходилась без мужчины. Сознайтесь, ведь у вас есть любовник, и не один. На зарплату машинистки сейчас не проживешь, тем более в отпуск не съездишь». «С чего вы взяли, что я машинистка?» «А разве не так? Я же не глухой, пока отличаю стук пишущей машинки от стука дятла, например». «Выходит так». Наташа чуть не расхохоталась. Знаток человеческих душ. Черт бы его побрал. Сквозь открытую дверь она видела, как Егор проводил корову в стадо, вернулся в дом, а через некоторое время в одних шортах с полотенцем на шее отправился купаться. Наташа вздохнула. Хотя бы раз из вежливости пригласил ее с собой. Упрямый, любопытный, грубый, бесцеремонный негодяй. «Остановись», — приказала она себе. «Вчера он спас тебя, и поэтому многое придется простить». Она вспомнила, как властно и решительно он поцеловал ее у стойки. Это не был нежный поцелуй, но Наташа вновь испытала давно забытое чувство, которое напомнило тот первый их поцелуй в госпитале, когда он без ее помощи и сесть на постели не мог. Не было в нем тогда и нынешней силы, хотя самоуверенности и в то время хватало, а нахальства тем более. Потом она долго тряслась в автобусе, без устали перебирая в памяти вчерашние события, вспоминала слово за словом их вечерние и утренние разговоры. Вполне вероятно, сегодняшний интерес к ее прошлому возник не спонтанно, и она вызывает у него несколько другие чувства, чем те, которые он постоянно демонстрирует. Наташа тяжело вздохнула. Почему же тогда так равнодушно он отнесся к сообщению о том, что она едет за билетами? Информация о количестве ее любовников, кажется, занимает его гораздо больше. Или он намерен и себя попробовать на этом поприще? Отсюда и эта игра в жену и мужа. Но у нее тоже есть достаточный опыт отваживания любителей чужих постелей. И если ему не терпится развлечься подобным образом, пусть ищет утехи на стороне. Наташа огляделась и зашла на летнюю кухню. Заглянула в кастрюли и отметила значительное уменьшение их содержимого. но сама есть не стала. От жары совершенно пропал аппетит. Она ограничилась стаканом молока из холодильника и вышла наружу. Егорка пошился в огороде. Еще до его приезда забарахлил насос, и полить огород и сад удавалось с большим трудом. На этот раз хозяин был внимательнее и тут же отметил ее появление, поднятой в приветствии рукой с зажатой в кулаке отверткой. Наташа прошла к себе в комнату, переоделась в шорты и футболку, чтобы идти на пляж. Егор поднимался по крыльцу ей навстречу. «Купаться?» «Да. Надеюсь, я теперь не должна спрашивать вашего разрешения, чтобы разок окунуться в воду». «Валяйте», — он махнул рукой. «Я сейчас тоже слиняю. Хочу поиграть в волейбол с друзьями. Вернусь поздно». «Понятно. Чао». Наташа сбежала с крыльца, изо всех сил стараясь не оглянуться на провожавшего ее взглядом мужчину. Купание в этот раз не принесло ни радости, ни облегчения. И дело было не в усталости. Ее мгновение ока смыла ласковая вода, но тревога, поселившаяся в ней со вчерашнего вечера, после разговора с Егором, ни на минуту не оставляла ее. В голове у нее не укладывалось, что с ней хотели, но не успели поступить так подло и бесчеловечно. Неужели в городе нет реальной силы, способной прижать к ногтю этого наглого выродка? И только Егора, это тыквообразное существо, кажется, по-настоящему боится. Что ж такое неизвестное, невидимое глазу скрывается в ее бывшем возлюбленном? Наташа удрученно вздохнула. Почти половину своей жизни она любит Егора и почти ничего о нем не знает. Ни о его привычках, ни о привязанностях, друзьях, службе, наконец. За эти годы, как она успела разглядеть, у него появились два шрама. Выходит, два ранения. Но узнает ли она когда-нибудь, где, когда они получены, и кто выхаживал его в госпиталях? Она перевернулась с живота на спину, потом села, уткнувшись головой в колени. 2 недели — слишком малый срок, чтобы вернуть любовь, и лучше заранее приготовить себя к неминуемой разлуке. Сон ее почти сбылся. Она встретила самого дорогого ей мужчину, и за это уже спасибо судьбе. После отпуска она постарается начать новую жизнь, и в ней не будет места сероглазому капитану первого ранга, мечтавшему когда-то стать адмиралом. Наташа вернулась в дом и обнаружила, что Егор уже уехал. Она поискала ключ, который неосмотрительно положила в карман шортов, но он исчез, очевидно, выпал на пляже. Она вернулась на берег и просеяла сквозь пальцы чуть ли не весь песок в том месте, где загорала, но ключ точно испарился. Как на грех, Егор не оставил ни одного открытого окна, а значит, и шансов попасть в дом. Пригорюнившись, Наташа присела на крыльцо. Кто знает, с какими друзьями он встречается. Может, и на ночь остаться. Интересно, его бывшая жена входит в число его друзей? «Здравствуйте, Наталья Константиновна», — прозвучало из-за забора. «Смотрю, вы в дом не попадете». «Здравствуйте, отец Николай», — Наташа улыбнулась соседу. «Да вот ключи потеряла, а Егор в волейбол где-то играет». «Они наверняка в парке упражняются. Хотите, я вас на машине подброшу?» «Нет, спасибо, я прогуляюсь пешком». Наташа виновато посмотрела на священника. «За 2 дня я так и не смогла выбраться к Виталию в больницу. Как он там? Лучше ему?» Сосед улыбнулся. «Слава Богу, завтра уже выписывают. Привет вам передавал». «Спасибо». Она попрощалась с соседом и отправилась в парк, который раскинулся на берегу пруда в 3 кварталах от дома. Парк был как парк. Не хуже и не лучше своих собратьев, с традиционным набором аттракционов, лодочной станцией, парашютной вышкой, колесом обозрения, непременным фонтаном и парочкой бомжей, безмятежно отдыхающих в тени пыльных, замученных жарой кустов сирени. По центральной аллее молодые мамаши выгуливали в нарядных колясках малышей. В фонтане плескалась детвора постарше. С качелей и каруселей доносились визги и смех. В деревянном павильоне глубокомысленно уткнулись в шахматные доски с 10 представителей мужского населения Тихореченска в возрасте от 10 до 70 лет. Неподалеку фотограф с обезьянкой на плече скучал ввиду полного отсутствия клиентов. Наташа поглядела по сторонам, подыскивая подходящую кандидатуру, чтобы спросить дорогу к волейбольной площадке. Но тут, сквозь крики детворы и гомерический хохот подростков, осваивающих рискованные виражи на скейтбордах, различила громкие удары по мячу, слабые вскрики болельщиков и жиденькие аплодисменты. Она свернула влево на узкую тропинку, миновала густые заросли акации и вышла на берег пруда. Чуть правее от нее располагалась волейбольная площадка, на которой 12 крепких мужиков прыгали, падали на песок, что-то орали, прыгая за мячом. Наташа присела на самый край длинной скамьи, заполненной болельщиками. «Какую партию играют?» — спросила она у худенького веснушчатого подростка, азартно болевшего у нее под ухом. «Уже четвертую», — ответил паренек. В запале он не замечал, что к его нижней губе прилипло уже приличное количество шелухи от семечек, которые он щелкал с не меньшим азартом. «А счет какой?» Но сосед не успел ответить. Команда слева выиграла очко, болельщики засвистели, заулюлюкали, а игроки покинули площадку, столпились около колонки, включили воду и принялись смывать с себя пот и грязь. «Они уже закончили игру», — предположила Наташа.